Глава 10. Откровение Моута. Третьи сутки они ехали по землям Рады. Рушала никак не мог толком объяснить, где же находится его родное поселение. Он показывал руками то одну, то другую сторону. Сэс удивлялся, почему Вердана сносит выходки этого ребенка. Ей бы догадаться, что малыш темнит, а она и виду не подавала. Они были в нескольких местных часах езды от границы, ее собственных владений, она больше не сворачивала с прямой дороги. Большую часть пути от Тупа им не пришлось прятаться. Сэс доверял Вердане. Она отлично знает дорогу туда. Ночью они ориентировались по звездам, что привело Сэса в восторг. Такой способ ориентирования ему очень понравился. Но как она это делает, если небо ночью вращается, этот секрет Вердана оставила при себе. «Знаю все», так она дала понять, что объяснений не будет. Она говорила крайне мало. Она все время была мрачной и сосредоточенной, перестала реагировать на шутки и замечания Сэса, даже если они выходили за рамки приличий. Сэсу стало неинтересно тормошить ее, и он занялся мальчишкой. Они ехали с Рушалой на одном животном. Он сажал ребенка впереди себя и заставлял рисовать. Он исполнил обещание и еще в городе приготовил для него новую доску. Рушала рисовал быстро, ловко, все, что видел. Любой предмет или животное, его самого. С одним портретом вышел казус. Рушала изобразил Сэса и пообещал, что подарит ему изображение. Сэс усомнился, чтобы нарисовать следующую картинку, нужно было стереть прежнюю. Рушала не сомневался, ничто его не смутило. Он вдруг схватил Сэса за рукав и без церемонии отодрал приличный кусок. Сэс наградил мальчишку солидным тумаком, но тот перед тем, как зареветь, успел приложить к доске лоскут. И злость Сэса прошла, как только он увидел отпечаток. «Кто же тебя этому научил?» — спросил Сэс зло. «Она!» — кивнул Рушала в сторону Верданы. «Так, ну ей-то рукава рвать можно, а вот тебе!» «С другими ты так не делай!» — посоветовал Сэс. Вердана привлекла их возня, она поинтересовалась, что происходит, и очень долго веселилась от выходки мальчишки. Скоро ей опять стало плохо. Боль в боку непрестанно ее беспокоила, и последний день они делали много привалов. Рушал оказался запасливым и каждую остановку шарил по округе в поисках съедобных кореньев. Недостатка в них здесь не было. Ослабившую Вердану уложили на пригорке. Рушал отправился по окрестностям, а Сэс затеял осмотр раны. Он размотал повязку, Вердана тем временем трясла сосудик со снадобьем. Уже мало осталось на сегодня. Завтра это зелье закончится. «Мне станет хуже», — призналась она. «Очень плохо», — спросил Сэс. «Нет, терпимо». «Где ты нашла отвар?» «Все не решался у тебя спросить». «Отобрала у Балы. Это противоядие». Но принимать его было уже поздно. «Но я самого его лишила шансов на спасение. За этим ты на него напала. А я-то думал, ты лишилась ума от натуги. Зачем ты порола его? Смешала свою кровь с его». Я опустила в него яд, которым он меня отравил. А потом отобрала противоядие. Он сам мне это показал. Но я туда не мстить ходила. Это так, для успокоения моей ярости. Я не собиралась убивать его. Это возмездие. Надо сказать, весьма изощренное, вздохнул Сэс. Я бы назвал это изяществом, если учесть те методы, которыми ты обычно пользуешься. Надо же. Нагло вломиться в дом к врагу и смешать с ним кровь. А я думал, что ты за лампой пошла. За какой лампой? Ты искала лампу, помнишь, у двери? Лампа служила ключом к той странной комнатке, в которую ты так ворвалась, у твоего дома. Сэс вспомнил их уход, и память четко отразила картину. Он был очень напряжен, поэтому все запомнил. Комната на пепелище. А сейчас ее там не было. Вердана заметила, что воспоминание осознано Сэсом. Да. «Комнаты не было», — подтвердила она. «Тогда я предположу совсем другое. Это все из-за тетрадей», — Сэс заговорил осторожно. «Это они тебе были нужны. Ты вернулась за ними. Не нашла в первый раз, не нашла у Балы, поэтому вернулась снова». «Умница. Тронешь тетради — убью из последних сил. Без жалости». «А что же они для тебя так ценны?» «Не для меня. Они нужны, чтобы выманить Ахши. За них он насмерть пойдет. Это я говорю, чтобы не удивлялся моим действиям. И заодно намекаю, чтоб не украл. Пощады не будет». понял. Давай о мальчике поговорим. Сменила тему Вердана. Ты заметил, что с ним происходит? Он не похож на крестьянина, высказался Сесс. У него способности, как у дворянина. Но речь ведь не о них. Он не крестьянин, Рады, он вообще не из этих мест. Почему так решила? Поинтересовался Сесс. А у него черты лица иные, пока местных не увидела. Не заметила этого. Мы видели достаточно крестьян, он не из них. Боюсь, что это грешок твоего женишка Рады. Спихнул прижитого младенца крестьяна. Мамашка могла быть издалека, а он ведь немало путешествовал, рассуждал Сесс. Рада, конечно, заносчив, горд, но он и слишком благороден, чтобы поступать таким подлым образом. Он покаялся бы в грехе мне и сам воспитал бы сына, даже будучи изгнан из дворца. Я знаю Раду. Я много раз посылала его к шлюхам. Он непомерно оскорблялся, но никогда не шел к ним. Боюсь, он все еще верен мне. А я видел, как он кинулся тебе помогать. Он такой, как ты, вернувшийся во плоти дух. Я уверен, что вы с ним заодно. Откровенно высказался Сесс, стал изучать реакцию Верданы. У вас много общего. Странная смерть, например. Сесс ожидал, что она вцепится в него мертвой хваткой, перестал вытирать кровь, сочившуюся из раны, но Вердана только скосилась на него. «Ты видел его мертвым?» — неожиданно спросила она. «Почти, госпожа. Только я пока подожду признаваться. Очень бы хотел, но прежде мы найдем вашего муженька, да и мальчик возвращается. Ему такие откровения не по годам. Теперь я вам буду больше, чем прежде нужен. Теперь вы меня не отпустите и мальчика не бросите. Если он не местный, то и бросать его тут нельзя. Так что мы втроем так и пойдем дальше, договорились», — заявил Сесс. «А ты нахал», — Вердана покивала головой. «Сколько же ты тайн знаешь?» «Много, госпожа. И что-то мне подсказывает, что эти тайны вам будут ох как нужны. Бала вам кое-что наплел в тюрьме. Будь вы прежний, вы бы такой шум подняли, что уж точно Балу бы в живых не оставили. За такое убивает самой гнусной смертью. А вы как свою смерть пережили, словно бы подобрели. Я не заметил, а вот мальчик чувствует, в той драке у дома канцлера вы никого не зашибли. Так, досаден для острастки. Поди, во дворце тоже так было. Про постоялый двор я уже точно молчу. Только сколько наблюдаю за вами, ни одного трупа. Ведете вы себя, как святуша, ей-богу. Куда остервенение-то подевалось? И от прежней Верданы ничего не вижу, кроме облика. А глаз у меня опытный. И Рада такой? Такой. А про родительницу мою знал? Еще. Я, можно сказать, выкормишь ее. Мы с вами вроде бы даже родственники. Интересно, это с какой же такой стороны? А матушка моя доводилась вашей прародительнице родней по мужу. Дорские земли вашему роду от прародительницы достались. Кроме Ахи, на те горы-то никто не позарился. Много ты знаешь, я погляжу. Ну, полезный я спутник, — заискивающе спросил Сесс и даже голову преклонил. Сам напросился, — хмыкнул Вердана. Все время выходило, что это я тебе зачем-то нужна. Будешь ты говорить, не будешь, я тебе все равно не смогу спасти. Даже не потому, что права не имею, а потому, что помощи-то ждать неоткуда. И если разве только повезет. Если намереваешься со мной торговаться, не пытайся. Запросто так откровенничать не станешь. Придем в Дор, скажу. Аха тоже, как я была? Все-таки спросила она. Нет. Аха была высокая душа. Могучая, но сила у нее была не твоей ровня. Другая сила, какой мало кто обладает. Сесс взглянул на возвращавшегося Рушалу, махнул ему, и Рушала побежал, показывая свои припасы. «Ненадолго хватит, но они тут сочные, я пробовал», — сообщил он. Его мордочка была перепачкана землей. Он выглядел весьма счастливым. «Надо бы еще прогуляться, ты, я вижу, уже поел. Соберем трав для госпожи, полечим ей бок». «Я согласен», — охотно отозвался Рушала. Вердана проводила их взглядом.